Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном, псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.